Песни двух лесных коньков. Первый поет на зарастающем березкой лугу у реки Малоги, Тверская область, мая 2011-го. А второй на опушке леса у кордона Липовая гора, Окский заповедник, Рязанская область, апрель 2019-го. Фон. У первого черный дрозд, у второго черный дрозд, деряба, зяблики, желна.